Глава 13. Мы снова собрались на кухне, и Маринка взяла ход расследования в свои руки. Впрочем, она его и не выпускала. «Что там у вас за происшествие дома?» «Да Тарзан, пес наш, повредил лапу. Он хороший вообще-то, но дурной. Молодой еще, вот и носится по двору. Анька, это тетя Аня, ветеринар. Она больше коровами и свиньями занимается. В деревне это нужнее, но и собаку подлечить может. Пашка ее сын, на пару лет меня старше, но дурак дураком. Школу не закончил, не работает, выпивает, без прав ездит. Его младший брат и то к чему-то стремится. Осенью в город приехал учиться. Как раз тогда я Пашку последний раз и видел. Он у меня пьяный, отсыпался перед отъездом. В общагу к брату не пустили». «Зачем же ты дружишь с таким странным типом?» — сморщилась я. «Нас делает окружение. Общаясь с маргиналами, сам опустишься на дно общества». «Я не дружу», — вздохнул Тарас. «Я его жалею. Я перед ним немного виноват». Марина вопросительно подняла брови, и Тарас пустился в воспоминания. В старших классах Сладченко обоснованно стал довольно популярным среди девчонок. Симпатичный, неглупый, вежливый парень выгодно выделялся на фоне большинства жителей поселка. Он не пил, не курил, хорошо учился и не строил из себя прожженного уголовника, чтобы показаться круче. Но и надевать очки в комплекте с надменным выражением лица не спешил, поэтому без проблем ходил на школьные дискотеки. Девчонки почти дрались за возможность обниматься с красавчиком во время белого танца. Но Тарас никого особо не выделял. Да и они, скорее, просто боролись за статус, чем всерьез интересовались парнем. А вот с Наташей вышло по-другому. Отвоевав свои 5 минут славы, она прижалась к Тарасу и, перекрикивая заунывный медляк, предложила выйти на крыльцо проветриться. В зале было душно, только поэтому Тарас и согласился. На улице она буквально набросилась на него со страстными поцелуями. «Так уж и набросилась», — перебила я. «А ты отбивался. Боролся, как лев». Тарас кивнул. «Наташка милая, но не мое». «Я люблю тебя», — призналась она. «Я хочу быть с тобой всегда. Давай встречаться». Сладченко растерялся. Он догадывался, что однажды в его жизни появится девушка. Но, во-первых, точно не Наташа. А во-вторых, в его картине мира все должно было быть не так. Он должен был предложить сам, может быть, даже встав на одно колено. И не на школьной дискотеке, а где-то в романтичной аллее заросшего парка. Он оттолкнул девушку, она заплакала и убежала куда-то в темноту школьного двора. Тарас испугался, что она может натворить глупости или попасть в беду, и пошел искать. Нелепая ситуация. Но оставлять выпившую и расстроенную Наташку на улице не позволяла совесть. Наконец, он нашел ее, рыдающую на скамейке на плече у Пашки. Не самая подходящая компания для пьяной глупышки, но Павел хоть и не был образцом настоящего рыцаря, все же не был и негодяем. Тарас убедился, что все в порядке, и ушел. Наутро Наташка подошла и извинилась за вчерашнее. «Я выпила, на жаре развезло, вот и наговорила ерунды. Давай забудем». Тарас был только рад этому предложению, поэтому с готовностью протянул ей руку. «Друзья!» А вот Пашка был настроен не столь миролюбиво. После уроков он подкараулил Тараса и прижал его к забору. «Ты в курсе, что мне нравится Натаха? Не суйся в наши отношения, а то ноги тебе переломаю!» — пригрозил он. «Исполнится 18, женюсь на ней, усек!» «Да без проблем», — заверил его Сладченко. «Мне же проще, я вообще в город собираюсь уезжать». «Вали, вали, нечего тебе тут делать». На этом все могло бы и закончиться, но сердце не прикажешь. Наташка больше не делала попыток изнасиловать Тараса, но и Пашке не сдавалась. То ли ей понравилось быть верхушкой любовного треугольника, то ли Тарас основательно запал ей в душу. Но она смотрела на него грустными глазами, а ухаживание Павла отвергала. Виноватым, по мнению Пашки, в этой ситуации был Тарас. Никаких конкретных претензий мачо не мог сформулировать, но периодически вылавливал Сладченко и напоминал о своих угрозах. «Отстань уже от девки!» — увещевала сына тетя Ася. «Найди другую! Мало их, Наташек этих! А от Тараски отстань! Как мне его матери в глаза смотреть, когда ты ему жизни не даешь?» Но Пашка продолжал злиться. К счастью, Тарас к осени уехал и сменил номер телефона. «Так и не поняла, почему он у тебя ночует?» — нахмурилась я. Если бы мне так нервы трепали, я бы на одном гектаре с ним не присела в туалет. Прошло почти 10 лет, все в прошлом. Развел руками Сладченко. С Наташкой я давно не общался. Хотя недавно она нашла меня в сети, молча добавилась в друзья, я также молча принял заявку, и все. С Пашкой пересекались по необходимости. Тетя Аня в деревне на расхват. Животным же то прививки, то анализы. У нас хозяйство совсем небольшое, но ветеринар даже курам нужен иногда. Пашка иногда помогает матери, когда трезвый и в настроении. Лекарства приносит, укол может поставить. Образования у него нет, но с простыми манипуляциями справляется. «А Наташку-то он соблазнил?» — проявила интерес Марина. «Сдалась красотка на милость альфа-самца?» Тарас пожал плечами. «Свечку не держал, но Пашка не женат до сих пор. Если бы сдалась, то, наверное, женился бы давно. Обещал ведь». «Обещать не значит жениться». Я подняла вверх указательный палец. «Вам ведь одного надо. Получил свое, попыхтел пару минут. Пошла вон, Наташка. Заходи следующая». Маринка разозлилась. «У кого что болит? Пойдем-ка выйдем». Она вытащила меня в комнату, оставив Тараса удивленно хлопать глазами на кухне. «Ты безжалостна. Мы с тобой 10 минут назад говорили о том, что пора перестать вонять на всю округу. Но ты настойчиво продолжаешь издеваться над окружающими. Либо ты прямо сейчас начинаешь фильтровать свои пламенные речи, либо я завтра же найду бездомного котика и притащу тебе». «Зачем?» «Будет первым из 40. Заботиться будешь, любить, кормить. Кому еще ты нужна с таким поведением? Заметь, я говорю поведением, а не характером. Соберись, тряпка! Возьми себя в руки и сделай вид, что ты адекватная!» Я закрыла глаза, глубоко вздохнула и медленно выдохнула. Я ненавижу, когда на меня повышают голос, приказывают, заставляют или отчитывают. Но в данный момент Маринка старается ради меня. Пусть она отвратительный педагог, зато опытный боец на фронтах любовных отношений. «Я буду стараться», — заверила я. «Стану зайкой». Мариша недоверчиво прищурилась, но кивнула и пошла на кухню. Тарас с тоской смотрел в окно. «Хорошо бы потолковать с этим твоими коллегами, но меня с работы не отпустят». Грустно вздохнула Маринка, и парень обернулся. «А чем ты занята завтра?» «Я уже 100 раз сказала». Я осеклась под выразительным взглядом Марины и резко сменил тон. «Завтра у меня только 2 очаровательные невесты с утра. Весь остальной день я совершенно свободна». «Прекрасно», — обрадовалась она. «Пойдешь в стан врага и разведаешь обстановку». «Чего?» — возмутилась я и снова осеклась. «То есть как это разведаю? Приду и спрошу, друзья мои, не вы ли хотели убить Тараса Сладченко?» «Зачем же?» — подхватил Тарас. «Прикинешься клиенткой, они сразу начнут тебя окучивать. А ты скажешь, что будешь работать только с Тарасом Сладченко. Ну и по реакции посмотришь, знают они что-то или нет». «А как я пойму?» — испугалась я. «Тебе скажут, что я в отпуске и вернусь только через 2 недели. Если кто-то знает, что я не вернусь, то постарается убедить тебя заключить договор, не дожидаясь меня». Он вдруг призадумался. «Хотя они и так будут на тебя давить». «У меня, конечно, получилось бы лучше», — влезла Маринка. «Но ты уж постарайся заметить хоть что-нибудь. Пусть даже ерунду, типа упавшей ручки из пальцев кого-то из них. Такое бывает от волнения. Ладони резко потеют, руки начинают дрожать. А станут они со мной возиться все вместе?» «Еще как станут», — потер руками Тарас. «Мы тебе такую легенду придумаем, что они за тебя друг друга разорвут». Маринка показала вибрирующий телефон. «Вы пока придумывайте, а я пойду поговорю». Она вернулась через несколько минут, встревоженная и растерянная. «Что случилось? Тёма покоя не даёт». Подделай я её по привычке. «Да если бы», — вздохнула она. «Это по поводу анализов Тараса. Звонил один интерн из лаборатории. Сама понимаешь, это неофициально. Просто я ему нравлюсь и активно этим пользуюсь. Так вот, дополнительные исследования показали наличие у Тараса в крови алкоголя, но доза детская. Это даже не стакан пива, а ложка, наверное. Ну, совсем-совсем мало». «Я не пил вообще!» Тут же запротестовал Тарас. «Даже ложку! Только в Ангеле утром рюмочку!» «Нет, это другое. А еще концентрация наркотиков в крови и в моче сильно не совпадает. Как будто он выводился из организма стремительно. Например, тебе дали антидот». «То есть его хотели спасти?» — уточнила я. Сначала дали гадость, а потом решили избавить его от нее. Получается, что так. Но никакой логики в этом нет. Да уж, повела плечами я. Почему-то по телу побежали мурашки. Кстати, у нас чем-то воняет. Я принюхалась. Похоже, этот запах пришел из квартиры Тараса с его вещами. Несмотря на то, что парень помылся и переоделся, эта чужая вонь проникла к нам домой и стала меня раздражать.